Глава 31. Алмаз. Чертовски ненавижу турбулентность. Как только я начинаю наносить помаду на губы, самолет с грохотом проваливается в воздушную яму, и на моей чертовой щеке появляется красная полоса. Вздохнув, достаю из своей сумки гигиеническую салфетку и стираю ее. Ксавьер прилетел в Лос-Анджелес вчера вечером, так что сейчас мы на полпути к нему, в частном самолете Зейда. Мы получили информацию, что сегодня вечером он посетит тайный элитный клуб, поэтому выглядеть нужно соответствующе. Мне очень тревожно от того, что я снова увижу Ксавьера, поэтому решила занять себя в дороге, готовясь к этому мероприятию, вместо того, чтобы утопать в тревоге. Интересно, испытывал ли Ксавьер подобные чувства? Его высокомерие только доказывает, насколько он глуп. Он ничего не слышал о Зейде уже несколько месяцев и, видимо, посчитал, что теперь в достаточной безопасности, чтобы выбраться из своего укрытия на выходные. Честно говоря, это вполне логично. Если он думал, что сможет купить меня и держать в качестве своей личной секс-рабыни, и Зейд не найдет его, то, разумеется, он должен был оказаться достаточно уверен в себе, чтобы отправиться развлечься и рассчитывать, что вернется оттуда в целости и сохранности. Клуб, в который он собирается, предназначен для людей с мрачными фантазиями. Согласно исследованиям, все женщины находятся там по собственной воле, а значит, мы можем сосредоточить свое внимание исключительно на Ксавьере. И это просто благословение. Войти в место, где торгуют женщинами или подвергают их насилию, и не разнести все здание в пух и прах, нам обоим было бы гораздо сложнее. И, честно говоря, я бы переживала за Зейда, если бы это случилось. Он практически поджег весь мир, пока искал меня, и с тех пор не останавливается. Он выследил друзей Рокко и нескольких гостей, присутствовавших на выбраковке, и всех их отправил в ад. Так что технически они теперь пыль на ветру. Между бесконечными тренировками, присмотром за мной, охотой на Клэр, на Ксавьера, на моих похитителей и всех, кто переступал порог того дома, я даже не представляю, как у него остается хоть немного времени на размышления. Он пытался сорвать еще несколько аукционов, но я поставила точку и потребовала, чтобы он задействовал других своих людей для этого. Убедить его не составило никакого труда, что только доказало мне, насколько он измотан. Он словно механический робот, и в последнее время мне приходится насильно удерживать его поцелуями, чтобы он мог расслабиться. Этот засранец сумел пристрастить меня к своим губам с момента автомобильной погони, и я даже не могу злиться на него за это, поскольку это, похоже, единственное, что помогает нам оставаться в здравом уме. «Выглядишь прекрасно», — раздается сзади меня его глубокий баритон. Оборачиваюсь и вижу Зейда, который прислонился к косяку мини-люкса и смотрит на меня так, словно я бокал самого лучшего виски, и он готов убить за один глоток этого напитка. «Спасибо», — бормочу я, нервно проводя руками по платью. Оно кроваво-красного цвета, без бретелек и с косой юбкой, одна сторона которой заканчивается прямо у моей задницы, а длинная часть струится до самой лодыжки. Оно напоминает мне платье, в котором я была в прошлом году, когда он отвез меня в поместье Марка. Уверена, я больше никогда не смогу смотреть на красное платье и не вспоминать, что он сотворил со мной в кинотеатре. Особенно сейчас, когда он пробирается ко мне с моим черно-фиолетовым ножом и кружевным ремешком в руках, и в его глазах играет дьявольский блеск. На мне черные туфли на 12-сантиметровых каблуках. Но рядом с Зейдом я все равно ощущаю себя маленькой девочкой. Наверное, его рост никак не меньше 2 метров. «Не забудь это», — произносит он, протягивая свою ношу. «Ты не останешься там без защиты». «Даже не мечтай», — шепчу я, очарованная им. А когда он опускается передо мной, мое сердце замирает прямо в горле. «Что ты делаешь?» Выдыхаю я, наблюдая, как его длинные пальцы дотрагиваются до моей лодыжки. Его прикосновение словно бьет меня электрическим током, и нога вздрагивает от ощущения его кожи, медленно ласкающей мою. Я задерживаю дыхание. Сердце ускоряет ритм, поскольку его рука исчезает под шелком и продвигается выше. «Надеваю корону на мою королеву», — произносит он. «Что ты имеешь в виду?» Растерянно лепечу я, дрожа от этих электрических разрядов. «Корона — это символ власти. Вот для чего тебе нож». Я дрожу, и в области живота у меня скапливается жидкое тепло. Я все еще привыкаю к прикосновениям Зейда, когда он отваживается на них. За последний месяц он стал более решительным. Прижимается ко мне при каждом удобном случае, использует любой повод, чтобы дотронуться до меня. И его пальцы всегда задерживаются дольше, чем нужно. По ночам, когда мне снятся кошмары, я позволяю ему ненадолго обнять меня, ощущая себя в большей безопасности в его объятиях, чем в своей собственной коже. Иногда в такие моменты он нежно целует меня в шею, впрочем, не заходя слишком далеко, но знакомя с ощущением его ласк. Все больше и больше я жажду и ищу его. И в последнее время мне стало казаться, что этого уже недостаточно. Мне нужно больше. Чувствуя мое растущее возбуждение, он поворачивает голову и нежно целует мое колено, заглядывая мне в глаза сквозь густые черные ресницы. Я закусываю нижнюю губу, и в ответ его глаза вспыхивают. Опустив свой горящий взгляд, он отводит в сторону ткань моего платья, и обе мои ноги оказываются обнаженными. Я решила обойтись без трусиков. Шелк слишком тонок, чтобы скрыть их. Если бы он приподнял ткань еще на пару сантиметров, то смог бы увидеть меня между бедер. Его ноздри раздуваются, и я чувствую, как лицо начинает пылать, а когда он наклоняется ближе, я краснею еще больше. «Я чую твой запах». Эти слова он сказал мне тогда, давным-давно в поместье Парсонс, когда велел бежать и прятаться, пригрозив наказанием, если отыщет меня. У меня возникает чувство, что он ощущает мой запах и теперь, и то, как сильно мое тело плачет по нему. «Подними ногу, детка», — жестко приказывает он хриплым от желания голосом. Я покорно подчиняюсь и наблюдаю, как он обвивает верхнюю часть моего бедра кружевным ремешком. Его руки все сильнее приближаются к моей киске. «Помнишь, как им пользоваться?» — спрашивает он, ловко вертя нож в пальцах. И я не могу объяснить, почему эта сцена — одна из самых сексуальных, что я когда-либо видела. «Угу», — пищу я. Мне требуется усилие, чтобы отвести глаза от вращающегося лезвия и встретиться с его взглядом. В его несочетаемых глазах плещется намек на вызов, и я чувствую, что собираюсь с силами, чтобы ответить на него. «А ты знаешь, как им пользоваться?» Я никогда не узнаю, зачем провоцирую его, несмотря на то, что за облаком моего вожделения таится тревога. Ухмылка на его губах становится злой, бросая мое тело в жар. Он едва прикоснулся ко мне, а я уже раскалилась. Не знаю, что он собирается делать, но выражение его лица говорит о том, что это будет нечто коварное. «Ты не можешь резать меня», — серьезно произношу я. На мгновение я вижу вспышку ярости в его глазах, но она исчезает прежде, чем огонь успевает разрастись. И я вижу, что он понимает причину моей просьбы. В некоторые ночи я рассказывала ему о том, что со мной делали в том доме, в том числе и то, что Ксавьер полосовал меня ножом, пока насиловал. На мгновение я впадаю в панику, страшась, что он остановится перед упоминанием, что моим телом пользовались другие мужчины. Напрягшись, я жду проявления отвращения. Я бы не стала винить его, если бы он испытал его, но это все равно разбило бы мое сердце. Но вместо этого он переворачивает нож так, что его острие оказывается в его ладони. Он проводит рукояткой по моему бедру, нежно и дразняще. Страх начинает рассеиваться. Мои кости пропитывает облегчение. Но и это быстро проходит, когда рукоятка начинает ласкать мою киску, лишь слегка касаясь ее. Теперь я не чувствую ничего, кроме предвкушения и томительной настороженности. Самолет снова попадает в зону турбулентности, наглядно иллюстрируя, что испытывает мое сердце. «Ты знаешь, что возвращение украденного у тебя может помочь справиться с травмой?» — спрашивает он. «Да», — шепчу я. «И если что-то причинило тебе боль в прошлом, то придание этому нового смысла может помочь». Он поднимает глаза и пристально смотрит на меня. «Хочешь, я покажу тебе новое назначение этого ножа?» Я колеблюсь, но все-таки киваю головой. Страх другого рода овладевает моим телом. Тот, который всегда меня притягивал, и которого мне так не хватало. «Подними платье», — сурово требует он глубоко и хрипло. Я поспешно исполняю его приказ, задирая ткань достаточно высоко, чтобы обнажить вершину бедер. Его ноздри раздуваются, и на мгновение он сжимает челюсти, после чего приказывает. «Теперь обхвати мою руку». Нахмурив брови, я делаю то, что он говорит. Беру его ладонь, крепко обхватывающую лезвие. «Не хотелось бы порезать твои красивые пальчики, так что ты будешь направлять меня». Качаю головой, чувствуя, что уже готова пойти на попятную. «Я не трону тебя», — обещает он. «Ты все контролируешь, маленькая мышка. Я здесь только для того, чтобы уберечь твою ладонь. Вместо того, чтобы позволять этому ножу причинять тебе боль, используй его, чтобы доставить себе удовольствие». Мое горло сжимается, и я испытываю сильнейшее желание сбежать. Но именно это чувство и удерживает меня на месте. Я не хочу, чтобы Ксавьер победил. Чтобы он бесконечно преследовал меня. Чтобы неодушевленный предмет имел возможность управлять мной. Кивнув, я веду его руку вверх, и мое дыхание сбивается, когда рукоятка скользит по моей щели. Зейд внимательно следит за моими движениями, стиснув зубы. Мышцы его челюсти пульсируют. По его запястью начинает стекать кровь, и по необъяснимой причине я сжимаю его руку еще крепче, пуская новые струйки. Из глубин его груди раздается рык, но он не останавливает меня. Я прикусываю губу и всхлипываю, когда медленно ввожу нож в себя. Мои ноги дрожат. Раньше я не думала, что смогу получить удовольствие от того, что трахаю себя рукояткой ножа. Но рука Зейда придает этому новый уровень удовольствия, который я ни за что не смогла бы найти сама. Ведь того, как его кровь, не моя, капает с наших рук, делает со мной что-то такое, чего я не могу даже объяснить. Мое дыхание учащается, я ввожу рукоять в себя до основания, а пальцы Зейда прижимаются к моей коже. Из его груди вырывается стон, но он держит свое обещание. Его рука даже не вздрагивает. «Скажи мне, каково это?» Хрипит он, заворожённый тем, как я опускаю наши руки вниз, чтобы затем снова потянуть их вверх, вызывая острый прилив блаженства. «Очень приятно», — выдыхаю я со стоном. Мои глаза трепещут, и я продолжаю двигаться, набирая темп, который грозит заставить меня забыть свое собственное имя. «Медленнее», — просит он. Его рука сгибается под моей. Я слушаюсь. Сохраняю плавный темп и растягиваю удовольствие. «А теперь посмотри на себя. Посмотри, какая ты красивая, когда трахаешь себя». Приоткрыв рот и тяжело дыша, я смотрю вниз на свои скользкие бедра, и эйфория усиливается от увиденного. «Видишь, как ты капаешь на наши руки, детка?» Обе наши ладони покрыты его кровью, и соки моего возбуждения смешиваются с ней, прокладывая дорожки через багровые пятна на нашей коже. Мой живот сжимается. В его глубине нарастает оргазм. «Да», — стану я. «Знаешь, что я вижу? Я вижу, как крепко твоя киска сжимает нож». Рычит он, и его лицо напряжено от желания. Как будто она так и умоляет, чтобы ее наполнили. «Ты бы хотел, чтобы вместо ножа там оказался твой член?» Выдыхаю я, наслаждаясь тем, как вспыхивают его глаза. Мне невероятно нравится тот факт, что он может лишь мечтать о том, чтобы трахнуть меня, и вынужден наблюдать, как это делает рукоятка ножа. По мне разливается прилив энергии, и я не могу сдержать улыбку. Его глаза поднимаются к моим, в радужной оболочке мелькает что-то опасное. Мой живот сжимается, оргазм набирает высоту, но я не боюсь его. Мне его жаль. «Наверное, больно знать, что ты не можешь прикоснуться ко мне». Спрашиваю я, и из меня врывается еще один стон, когда я задеваю ту самую точку внутри себя. «Режет ли это понимание глубже, чем этот нож?» «Да», — признается он низким и мрачным шепотом. «Но тебе нельзя», — дразню я. Он пристально смотрит на меня, понимая, что именно я делаю, и, похоже, это ему не по вкусу. И все же он ни за что не ослушается меня, зная, что в противном случае мое доверие будет уничтожено навсегда. Соблюдать границы чертовски сложно, когда у тебя связаны руки. Я ввожу нож все глубже и быстрее, достигая самого пика, и решаю, что если дать ему попробовать себя на вкус, то это только усилит мою агонию. Все, что мне нужно, — это один небольшой толчок. Но на этот раз я не буду умолять его позволить мне кончить. Это он будет умолять меня. «Хочешь полизать меня, Зейд?» — спрашиваю я, сверкая глазами. «Я почти готова кончить». Он опускает взгляд на наши руки, обнажая зубы в рычании от напряжения. «Да», — выдыхает он. «Попроси меня». Его опасный взгляд и дикий изгиб губ обещают мне расплату, но он не колеблется ни секунды. Я прошу тебя, мышонок. Только один раз, разрешаю я. Не больше. Бросив на меня последний испытующий взгляд, он подается вперед, и я вздрагиваю, ощущая, как его горячее дыхание обдает мою киску. А потом его язык скользит по моему клитору медленно и настойчиво. Не отрываясь от меня, он стонет, и я больше не могу сдерживаться. Я разбиваюсь на части, вскрикивая, когда мой мир раскалывается. Моя свободная рука цепляется за его волосы, и я пытаюсь схватиться за что-нибудь, что угодно, чтобы удержаться, поскольку колени меня не держат. Зейд стремительно поднимается и ловит меня, после чего прижимает к себе. Обе наших руки плотно лежат на моей киске все то время, пока я катаюсь на волнах блаженства. Я вжимаюсь лбом в его грудь, закрыв глаза, и остатки оргазма медленно угасают во мне. Его руки обхватывают мое лицо, а затем скользят в мои волосы, оттягивая голову назад. Он прижимается ртом к моей щеке. «Дай мне их», — решительно требует он. Мои нервы еще не успокоились, поэтому я впускаю его в себя, поворачивая свой рот к его губам. И они тут же захватывают мои, и это лишь усиливает удовольствие, разливающееся между моих бедер. Он впивается в меня глубоким поцелуем, издавая хриплый стон, и только после этого отстраняется, чтобы провести губами по моему уху. Я замираю от удивления, когда он лезет в карман и достает розу, которую вставляет мне в волосы. «Однажды ты снова почувствуешь себя в безопасности рядом со мной», шепчет он, и его голос опасно мягок. «И когда этот день наступит, тебе лучше молиться, чтобы я проявил к тебе великодушие». В ту же секунду, как я вхожу в клуб «Уступка», меня словно обволакивает какая-то зловещая сущность. На мне черная шипованная маска, скрывающая верхнюю половину лица. И хотя в этом клубе они не обязательны, чаще всего их все же надевают, предпочитая сохранить свою личность в тайне, а значит, и сохранить репутацию. Главный этаж с двумя барами по обе стороны от сцены и сидячими местами перед ней выложен черно-золотым мрамором, который вибрирует от тяжелых басов. Вместо типичных клубных ритмов звучит медленная и тягучая музыка, под которую женщина на сцене исполняет чувственный танец. На ней черный бюстгальтер и трусики, а поверх — платье-сетка, инкрустированная бриллиантами. Ее лицо закрывает красная маска. Темные волосы волнами рассыпаются вокруг ее тела. На несколько мгновений я просто заворожена ею. Ее изящные изгибы перекатываются и движутся под музыку с идеальной точностью, притягивая взгляды зрителей, как мотыльков к ревущему пламени. Она не снимает одежду, но ей не нужно раздеваться, чтобы исполнять этот самый сексуальный танец, который я когда-либо видела. «Сосредоточься, детка», — шепчет Зейд через Bluetooth-чип в моем ухе. Его глубокий голос с хрипотцой вызывает дрожь по моему позвоночнику. Скорее всего, он такой, потому что я наблюдала за этой девушкой. Зейд взломал камеры в каждом углу зала, и даже сквозь зернистую картинку видеозаписи он, должно быть, заметил, насколько я очарована. Я чувствую, как мои щеки заливает румянец, распространяющийся до самого низа живота. Это место уже впивается в меня своими когтями, а я едва успела переступить порог. «Она прекрасно танцует», — защищаюсь я, не желая стыдиться того, что оценила красоту другой женщины. «Не заметил», — отвечает он. Странно, но я верю ему. И что-то в этом усиливает жар, бурлящий в моем животе. Хотя в зале далеко не тесно, вдоль барных стоек стоят несколько человек. Я замечаю свободное место в середине левого бара и направляюсь к нему. Мне нужно выпить перед тем, как я спущусь вниз. Именно там, по словам Зейда, и происходит настоящий разврат. Подходит бармен. Молодой человек в строгом костюме с элегантным черным жилетом и галстуке-бабочке. Его блестящие черные волосы зачесаны назад, а верхнюю губу прикрывают тонкие усики. Почти Эдгар Аллан По в молодости. «Что вам принести, мисс?» — вежливо спрашивает он, глядя на меня своими темными глазами. «Мартини, пожалуйста», — отвечаю я. Через пару минут он уже придвигает мне бокал и с приятной улыбкой принимает деньги. К счастью, он не пытается завязать светскую беседу и полностью сосредоточен на работе и других посетителях. Я незаметно оглядываюсь по сторонам, потягивая свой мартини, и обжигающий вкус алкоголя, скользящего по горлу, успокаивает мои нервы. Меня не покидает ощущение, что за мной кто-то наблюдает, хотя, наверное, это и есть цель этого места. Видимо, вуайеризм и эксгибиционизм тут в порядке вещей. Уединиться здесь можно только в одном месте, так что большинство посетителей об этом просто не беспокоится. Это внимание не столько неприятно, сколько нервирует. Мне становится любопытно, что ощущает женщина на сцене, когда столько пар глаз следят за каждым ее движением. Приятно ли ей это? Или она отгораживается от пристальных взглядов, погрузившись в музыку? Закончив с выпивкой, отодвигаю бокал и сползаю с табурета, пока у меня не возникло соблазна заказать еще один. Как бы мне ни хотелось поддаться приятному кайфу от выпитого, я хочу, чтобы при общении с Ксавьером у меня была ясная голова. Я подготовилась к встрече с ним настолько, насколько это вообще было возможно за столь короткий срок. Но, тем не менее, я не настолько глупа, чтобы поверить, что он не нанесет мне новых ран поверх прежних. Но теперь я сильнее, чем была, и уже никогда не буду проливать для него кровь. Как только я спущусь вниз, за мной сразу же последует Зейд. Хоть он и верит, что я справлюсь сама, он все же отказывается оставлять меня одну. А я не могу отрицать, что его присутствие придает мне сил, и когда я столкнусь с одним из моих обидчиков, я приму столько их, сколько смогу взять. Медленно выдохнув, нахожу занавеску, за которой начинается лестница, ведущая вниз, куда спускаются и откуда возвращаются люди. Пригнув голову, я следую за парой. Их руки блуждают друг по другу с каждым шагом все сильнее. Когда я оказываюсь перед еще одним занавешенным входом, в воздухе чувствуется запах секса. Здесь немалое количество тел, и как минимум половина из них раздета или обнажается прямо в эту секунду. Несколько женщин оголяют грудь, чтобы другие могли потрогать или поцеловать ее. Руки нескольких мужчин засунуты в платье или в брюки. Здесь нет ничего запретного, и мне приходится все время напоминать себе, что все это происходит по обоюдному согласию. Это не похоже на наше наказание в том доме, когда комната была полна обнаженных тел, но лишь часть из участников хотела происходящего. Я замираю на секунду, чтобы осмыслить то, что вижу. Познакомиться с сексом, который скользит по самой грани порока, но при этом приносит только удовольствие и страсть для каждого участника. Честно говоря, я завидую. Я скучаю по той раскрепощенности и жажде секса, что была у меня. Даже когда мне навязывал его опасный, импозантный мужчина, мое тело все равно просило его, даже несмотря на то, что разум кричал об обратном. Теперь же одна только мысль об этом, похожа на прием сильнодействующего наркотика и чрезмерный кайф. Это нервирует, потому что тогда контроль будет недостижим, и мне приходится постоянно уговаривать себя не паниковать. Заставив себя расслабить плечи, я оглядываю комнату в поисках кого-нибудь похожего на Ксавьера. Большинство из присутствующих в масках, оставляющих их рты открытыми для определенных целей. С замиранием сердца я пробираюсь среди тел, разыскивая его, и не нахожу. И только через 15 минут Зейд сообщает. Нашел. Он в коридоре, в просмотровых комнатах. Я замечаю коридор слева от себя и сглатываю, когда вижу, каким темным и безлюдным он выглядит. Затаив дыхание, пробираюсь мимо корчащихся тел, уворачиваясь от нескольких блуждающих рук. Сердце в моей груди колотится, и я вхожу в коридор. Неоновые красные лампы, расположенные по обе стороны потолка, озаряют помещение светом, символизирующим разврат. Чем-то это напоминает мне дома с привидениями, только вместо криков ужаса раздаются крики наслаждения. «Ты сможешь, Адди», — мягко подбадривает Зейд. Должно быть, он слышит мое тяжелое дыхание. На лбу и затылке у меня выступают капельки пота, и я вхожу в помещение, которое, как мне раньше думалось, можно увидеть только в кино. Вокруг меня в каждой из стен по массивному окну. За каждым стеклом видна отдельная комнатка, в которой занимается разнообразным сексом какая-нибудь пара. В окне прямо передо мной женщина стоит на четвереньках, а мужчина за ее спиной хлещет ее по заднице тростью. Пара слева от меня занимается оральным сексом. Мужчина стоит, держа женщину на руках вверх тормашками. Я качаю головой, немного любопытствуя, насколько это должно быть сложно. Справа от меня женщина прикована к кровати и корчится, когда мужчина в кожаном костюме стягает ее плетью. В комнатах, судя по всему, стоят микрофоны, потому что их стоны звучат так же громко, как если бы я стояла рядом с ними. Еще в комнатах и за их пределами стоят вуайеристы, которые наблюдают за парами и незаметно трогают себя или тех, кто рядом с ними. Я настороженно отодвигаюсь, ощущая себя не в своей тарелке. «Он идет к тебе, детка», — предупреждает Зейд, но я его почти не слышу. Я настолько загипнотизирована происходящим передо мной, что не замечаю приближающегося человека, пока его голос не звучит у меня над ухом. «Кто из них интригует вас больше всего?» Я вздрагиваю, не в силах сдержать испуганный вздох. Сердце колотится в груди, а желудок подпрыгивает от испуга. Я бы узнала этот голос где угодно. Я так часто слышу его в своих кошмарах, что, боюсь, никогда уже не забуду. Ксавьер стоит рядом со мной, небрежно засунув руки в карманы, и наблюдает за происходящим. Половину его лица закрывает черная маска с бриллиантом, нарисованным над одним глазом. «Ужасно жаль, что напугал вас», — бормочет он, но ухмылка на его лице говорит о том, что он нисколько не сожалеет. Меня он пока не узнает. На мне темно-коричневый парик для маскировки, но, думаю, он сразу узнает меня, как только услышит мой хрипловатый голос. Он всегда был легко узнаваем. Присутствие Ксавьера действует на меня удушающе, и требуется еще несколько секунд, чтобы отвести взгляд, пытаясь унять свое сердце. Нервно сглотнув, я смотрю прямо перед собой на пару, где мужчина трахает женщину сзади. На ее заднице и бедрах ярко-красные рубцы, а руки скованы наручниками за спиной, и мужчина использует их как опору. Ее крики звучат очень громко и отчаянно от испытываемого удовольствия, и я снова ощущаю укол зависти. «Слишком стесняешься?» — спрашивает он. Растягивая накрашенные красным губы, я киваю, надеясь, что это его удовлетворит. «Не стесняйся, Алмаз. Дай мне посмотреть, как хорошо ты сосешь член». Зажмуриваю глаза и отворачиваю лицо, чтобы он не видел, каких трудов мне стоит держать себя в руках. «Я прямо за тобой, детка», — шепчет Зейд. Не оборачиваюсь, не смотрю назад, но все равно ощущаю его. Он — сила гораздо более мощная, чем человек, стоящий рядом со мной. Я тотчас расслабляюсь. Может, Зейд и похож на Аида, но темный бог никогда не склонялся ни перед кем, кроме своей женщины. Это дает мне крошечный заряд силы, достаточный, чтобы вновь обрести уверенность в себе. Ксавьер больше никогда не сможет причинить мне боль. Он не сможет ни прикоснуться ко мне, ни порезать меня, ни воспользоваться мной. Он — жалкая душонка, выдающая себя за могущественное существо. Но очень скоро я напомню ему, что он всего лишь человек, а я — жнец, выкованный его собственными руками. «Если хочешь, я могу помочь тебе расслабиться», — предлагает Ксавьер, и его голос становится глуше. «Слева от нас есть приватные комнаты». «Хорошо. Тихо соглашаюсь я». Он берет меня за руку, и от его прикосновения по моему телу пробегает холодок. Я и забыла, каким мертвым он ощущается. Он тянет меня к двойным дверям в углу комнаты, и я незаметно оглядываюсь на Зейда. Он в маске, скрывающей все лицо. Черный, с геометрическими точками, драматической хмурой складкой между бровями и прорезями для глаз. Его глаза цвета инь-ян скрыты, и там, где они должны быть, лишь бездонная яма. Признаться, выглядит он устрашающе. И я бы солгала, если бы сказала, что от этого у меня не зашевелилось что-то внизу живота и не заныло между бедер. Отвернувшись, я сосредоточенно слежу, как Ксавьер ведет нас по коридору, полному черных дверей. Здесь царит смертельная тишина. «Звукоизоляция», — поясняет Ксавьер, оглядываясь на меня со злобной ухмылкой. Я прикусываю губу, мои нервы на пределе. В комнате, куда он меня приводит, белые стены с голубым отблеском светодиодных ламп, опоясывающих потолок. Посередине стоит односпальная черная койка с наручниками у изголовья и из ножья. Рядом комод, вероятно, доверху забитый различными игрушками. «А мне что, нужно беспокоиться из-за того, что эти комнаты звуконепроницаемы, Ксавьер?» Спрашиваю я, уже не заботясь о том, что он узнает мой голос. Он медленно поворачивает ко мне голову, и его голубые глаза расширяются от удивления. Он не может скрыть свою реакцию даже под маской. «Вижу, мой алмаз вернулся ко мне», — протягивает он, и его губы кривятся в улыбке. Он опускает глаза и не спеша разглядывает меня, задерживаясь взглядом на татуировке розы на моем предплечье. «Боже мой, выглядишь просто потрясающе. Наверное, поэтому я не сразу узнал тебя». Его глаза поднимаются к моим волосам. А вот волосы у тебя стали темнее. Не могу сказать, что мне это по вкусу. Я ранена в самое сердце. Сухо отвечаю я. В его глазах вспыхивает гнев. Улыбка пропадает. Он кивает головой, похоже, сам себе. Подозреваю, ты вернулась, чтобы убить меня? Качаю головой. Думаешь, я смогу? Спрашиваю я, хотя меня ничуть не интересует его одобрение. Он смеется, откидывая голову назад и обнажая горло. Всего один удар в еремную вену. Это все, что мне нужно. Но я не собираюсь убивать Ксавьера сейчас. Только не сегодня. Его смех стихает. И если бы я дышала громче, то, наверное, не услышала бы едва уловимого щелчка за своей спиной. Оборачиваюсь, и мое сердце замирает, когда я дергаю за ручку и обнаруживаю, что он запер дверь. Значит, она автоматическая. «Я хороший друг хозяина этого заведения», — мрачно объясняет Ксавьер. «Если нам требуется немного больше времени с девушками, чем они готовы нам уделить, то у нас есть определенное средство, чтобы заставить их остаться подольше». Снова поворачиваюсь лицом к Ксавьеру, замечая, что он сунул руку в карман. Должно быть, в нем он и прячет кнопку для блокировки замков. Мой пульс учащается. Но я высоко поднимаю подбородок, излучая уверенность, испытывать которую мне сейчас трудно. Об этом не знали ни Зейд, ни я. Одно из главных правил этого клуба — никаких замков, чтобы обеспечить безопасность и комфорт женщинам. Похоже, хозяин заведения — гнусный ублюдок и хорошо умеет это скрывать. Интересно, сколько женщин попали в ловушку в этих стенах и как именно их удалось заставить молчать? Репутация уступки безупречна. А значит, их тактика запугивания эффективна. «Ты запер двери», — вслух произношу я, чтобы меня услышал Зейд. «Что ты только что сказала, детка?» Его голос раздается буквально через секунду, и я понимаю, что он уже на пути к двери, за которой я скрылась. Чтобы обеспечить неприкосновенность частной жизни тех, кто пользуется приватными комнатами, камеры здесь запрещены. И что удивительно, в комнате нет даже спрятанной камеры, как предполагал Зейд вначале. А это значит, что теперь, когда я заперта, он ни черта не увидит, что здесь происходит. В моем организме бурлит адреналин, а внутри зарождается ужас. Может, я и стала сильнее, чем была, но это не значит, что мой посттравматический стресс все еще не держит меня за горло. Травма — это не то, от чего можно так просто избавиться. Я иду на поправку, но работа продолжается. Однако я чувствую, что Ксавьер снова отбросит меня в то темное место, из которого я выбиралась неделями. Он главный злодей моих кошмаров. Лицо, которое я никак не могу выбросить из своей головы. То, через что он заставлял меня пройти, было гораздо хуже, чем все, что делали со мной Рокко и его дружки. То, что он вытворял со мной, было чертовски личным. Я была не просто телом, которое передавалось от мужчины к мужчине. Я стала собственностью, с которой он не спешил расставаться. Он растягивал мои страдания настолько, насколько мог. И именно эти моменты преследуют меня больше всего. Я молила его о смерти, которую он так и не даровал мне, отдав ему власть над моей жизнью, которая никогда ему и не принадлежала. Но теперь я отказываюсь дрожать перед ним. Отказываюсь предоставлять ему власть над собой. Сегодня ночью я верну себе эту свободу и заставлю его пожалеть о том, что он не воткнул нож в мое грёбаное горло. Дверная ручка за моей спиной дергается, привлекая внимание Ксавьера. Воспользовавшись случаем, я молниеносным движением впечатываю кулак прямо ему в нос. Его голова откидывается назад, глаза таращатся от удивления. Прежде чем он успевает прийти в себя, я бросаюсь на него и наношу еще один удар в живот, а затем в висок. Он рычит. Его рука вырывается вперед и бьет меня по лицу. Золотое кольцо на его пальце рассекает мне щеку. Когда он набрасывается на меня со скалом на лице, из его носа хлещет кровь. Мы ударяемся о дверь, и из моих легких вышибает воздух. Он хватает меня за руки и со всей силы швыряет на пол, на его лице отражается ярость. Я вскрикиваю, неловко приземляясь на плечо и ударяясь виском о кафельный пол. В глазах сразу же вспыхивают звезды, заглушая паникующий голос Зейда в моем ухе. Джей пытается отпереть двери, и ему не потребуется так уж много времени, чтобы понять, как это осуществить. Однако Ксавьеру достаточно секунды, чтобы убить меня. Сквозь затуманенное зрение я вижу, как кулак Ксавьера летит к моему лицу. Я инстинктивно уворачиваюсь, и его рука отскакивает от твердого пола. Он вскрикивает, тряся рукой, чтобы унять боль. Скрежеща зубами, легаю его ногой, однако он успевает схватить меня за лодыжку и тащит к себе. Его лицо искажено звериной яростью. Кровь из разбитого носа затекает в щели оскаленных зубов. Я сопротивляюсь, брыкаясь изо всех сил, и мне удается вырваться из его рук, чтобы как следует пнуть его в лицо. Он уворачивается как раз вовремя, и мой каблук лишь слегка царапает его висок. «Грёбаная сука!» — рычит он, снова хватая меня за ноги и забираясь на меня сверху. Яростно дергаюсь, но он лишь переворачивает меня на живот и прижимает мои руки к бокам своими коленями. Потом рвет на мне платье, и на мгновение я теряю контроль над собой и впадаю в панику. Из моего горла вырывается крик, когда он задирает мое платье выше задницы. Как бы я ни сопротивлялась, он лишь крепче зажимает меня между своих бедер, и все мои усилия бесполезны. Лязг пряжки его ремня выводит меня из оцепенения. Будь я проклята, если этот ублюдок еще хоть раз приблизит ко мне свой член. Задыхаясь, я перестаю дергаться и опускаю лицо на прохладный кафель. Он усмехается, полагая, что я сдалась, как это бывало в предыдущие наши встречи. Раньше я всегда просто лежала и терпела, зная, что от сопротивления станет только хуже. «Вот так, Алмаз, умничка». Рыча, я выгибаюсь под ним, заставая его врасплох и заставляя податься вперед, а затем откидываю голову назад, ударяя его затылком прямо в нос. Он издает мучительный вопль, его хватка ослабевает. Извернувшись, бью кулаком ему в трахею. Его глаза почти выскакивают из орбит, крик обрывается, и он начинает бороться за кислород. В этот момент дверь с грохотом распахивается. В комнату влетает Зейд, и ярость на его лице настолько велика, что все его черты буквально растворяются в ней. «Зейд, не убивай его!» — кричу я и тут же начинаю испытывать панику иного рода, когда он хватает Ксавьера за отворот пиджака и поднимает, словно грёбаного котенка, за шкирку. Он сжимает его так крепко, что порез на руке снова открывается, и по его запястью начинает стекать кровь. «Зейд!» Кричу я, бросаясь к нему, когда вижу, как он достает из кармана брюк пистолет с уже прикрученным глушителем. Он не слышит меня. Поэтому я делаю единственное, что приходит мне в голову. Хватаю ствол его пистолета и поворачиваю его на себя. Он поднимает на меня глаза, в которых плещется ярость и неверие. «Не убивай его!» Тяжело дыша, Зейд рычит, вырывает пистолет из моей руки и засовывает обратно в штаны. Он наносит один сильный удар по голове Ксавьера, вырубая его. Несмотря на то, что тот теперь повис мертвым грузом, он все еще держит его, словно перышко, слишком занятый тем, что всматривается мне в лицо. «Если ты еще раз так сделаешь, мышонок, я перегну тебя через колено и вставлю этот ствол в твою маленькую тугую попку. Ты меня поняла?» Я корчу гримасу и киваю, осознавая, насколько близок он был к тому, чтобы застрелить меня. Даже если бы это была моя вина, он бы себе никогда не простил. «Дай мне пощечину, врежь мне, пни по яйцам, черт возьми! Но не направляй на себя мой пистолет!» Я снова киваю, и реальность начинает настигать меня. Теперь, когда я в безопасности. Голос Зейда становится далеким шепотом, и я борюсь с оцепенением, медленно сужающим мое зрение. Все мои системы отказывают, и я изо всех сил пытаюсь сохранить рассудок. Ксавьер пытался изнасиловать меня, и ему почти удалось. «Раздвинь ноги, Алмаз. Ты такая розовая. Не могу дождаться, когда она станет красной от крови». Должно быть, Джей что-то говорит Зейду, потому что тот снова надвигает на лицо маску и быстро роняет Ксавьера, и его голова с мясистым звуком ударяется о кафель. Через мгновение в комнату врывается охрана, которая отвлекает его до того, как он успевает заметить, насколько сильно я охвачена паникой. Двое мужчин в костюмах-тройках направляют свои пистолеты прямо на нас. «Бросьте оружие!» — кричит один из них. Зейд поднимает руки вверх, и я инстинктивно следую его примеру. «Не надо кричать, господа. Я просто спасал свою девушку от нападения этого человека». Оба охранника смотрят на лежащего без сознания Ксавьера, но опускать оружие, похоже, не собираются. «Это Ксавьер Делано?» — спрашивает один из них, пытаясь разглядеть лежащего получше. «Нет», — лжет Зейд. Лицо Ксавьера все еще прикрыто маской, но если он приходит сюда достаточно часто, то его вполне могут узнать по волосам или телосложению. Иногда, чтобы узнать кого-то, вполне достаточно мелочей, вроде рук, если видеть их достаточно часто. Я эти руки узнаю за километр. Охранники продвигаются вглубь комнаты, пытаясь разглядеть Ксавьера получше. Мое сердце колотится так сильно, что болит грудь, а зрение чернеет. Я закручиваюсь в спираль, и осознание того, что меня могут сейчас застрелить, никак не помогает мне успокоиться. «Пожалуйста», — шепчу я. «Он пытался обидеть меня». Охранники смотрят друг на друга и медленно опускают оружие, похоже, слегка обеспокоенные моими невнятными словами. В конце концов, это все равно не имеет значения. Ксавьер слишком важный гость, и они не позволят нам так просто уйти. «Адди», — шепчет Зейд, и сначала я не понимаю, что он пытается мне сказать, но потом он поднимает подбородок, как бы давая мне знак продолжать. Отвлечь их. Это то, что ему нужно. Хотя, судя по его напряженным мышцам и тому, как он делает шаг в мою сторону, он готов уже на все махнуть рукой и броситься ко мне. Он видит, что прямо в эту минуту я ломаюсь на части и мечется между тем, чтобы успокоить меня и вытащить нас отсюда живыми. Я опускаю подбородок в знак того, что поняла. Это несложно, раз уж я все равно на грани срыва. На мои глаза наворачиваются слезы, и губы начинают дрожать. Я издаю возглас, хватаю свои волосы и тяну их. «Он пытался меня изнасиловать», — всхлипываю я. «Эй, все в порядке, мы с этим разберемся». Но я кричу и трясу головой, а охранники настолько ошеломлены моей неожиданной реакцией, что бросают свое оружие на пол. Их широко раскрытые глаза обращаются друг к другу, и они ведут немой разговор. Один из них вопрошает: «Что, мать ее, нам делать, брат?» А второй отвечает, что он ни хрена не знает, и эта дамочка, судя по всему, сломалась. «Просто успокойтесь, хорошо?» произносит первый охранник. И его слова, самое, черт побери, успокаивающее из всего, что я когда-либо слышала в жизни. Он поворачивается к своему напарнику. «Вызови подкрепление». Но прежде чем он успевает договорить, сквозь череп второго парня пролетает пуля. Зейд в считанные секунды выхватывает пистолет и стреляет. Прикрученный глушитель не дает его преступлению оповестить о себе. Глаза первого охранника расширяются, он пытается обнаружить источник этой пули, но тут его лоб пробивает вторая. Его голова откидывается назад, и он падает на пол рядом со своим напарником. Зейд не теряет времени. Он поднимает Ксавьера, перекидывает через плечо, хватает меня за руку и тянет за собой. «Пойдем, малышка. А когда мы сядем в самолет, я, черт возьми, возьму тебя на руки и не буду отпускать всю дорогу». Я не помню, отвечала ли я, пока Зейд тащил меня за собой по коридору. Он что-то бурчал себе под нос, скорее всего, отдавая Джею распоряжение что-то сделать, но крик в моей голове заглушал его слова. Мое тело двигалось на чистом автопилоте. Я не помню, как он вытащил нас оттуда. Не помню трехчасовой полет домой. Я вообще ничего не помню, кроме веса Ксавьера на мне и звона его пряжки в моей голове. 31 мая 2022 года. Когда Ксавьер заканчивал со мной, он меня гладил. Да, это чертовски странно. И пока он это делал, он всегда говорил, что в конце концов Зейд меня разлюбит. Он говорил, что такие мужчины, как Зейд, не могут вынести, когда кто-нибудь прикасается к их собственности. Какое-то время я верила ему. Он был прав и ошибался одновременно. Он недооценил одержимость Зейда мной, и никогда в жизни я не была так благодарна ему за это. Боже, со мной что-то не так. Я имею в виду, что если бы я была нормальной, то это показалось бы мне странным, да?